У нас был составлен план на твой счет, и еще один резервный, и второй резервный, если первый не подойдет, именно им и придется пользоваться. Для начала, Конфринга, он медленно направил мистический знак на волшебника со сломанной шеей и использовал огненное заклинание. Так будет меньше вопросов, когда их найдут. А теперь ты должен просто выйти из леса. Джеймс, вот ты где. А, что у вас там стряслось-то? Неужели наши выиграли? Удивился маг при виде взбудораженных однокурсников. Он возвращался к башне из библиотеки, со стопкой в полудюжины книг в руках, когда на него буквально налетели соседи по комнате, явно только прибежавшие с улицы. Они до сих пор были в плащах, шапках и шарфах, а следом за детьми тянулась цепочка небольших луж и мокрых следов, где растаял налипший на обувь снег. Все три первокурсника выглядели ошарашенными, даже всегда спокойный Ирвин. «Да какой там выиграли? Матч вообще отложен», — воскликнул Маковой. «Куда важнее, что Сириус Блэк погиб вместе со своей бандой. А при чем тут Блэк?» — изобразил непонимание Кайнет. «Они попытались пробиться на матч в Лескерри. Люди видели, как он прямо во время игры выскочил из лесу вдруг, совсем близко от стадиона, и начал пускать заклинания в игроков. Я не видел, он кого-то задел, учителя говорят, что нет», — немного успокоившись, заметил Росс. «Там футов 300 было, и еще наверх не меньше полусотни. Чтобы тем же петрификусом суметь так попасть, это нужно быть чемпионом, как наш декан, не меньше. Так что там народ просто от страха разлетелся во все стороны, кто к земле, кто наоборот, наверх. Ну, само собой, Авроры его попытались снести», — перебил его Чарльз. «Там все было, и рубящие заклинания, и взрывающие, и поджигающие, я половину вообще раньше не видел. По-моему, его даже не пытались взять живым. Это называется акт Крауча, или директива Крауча», — заметил Росс. Кинан рассказывал, когда шла война, тогдашний глава отдела правопорядка разрешил Аврорам использовать против пожирателей любые заклинания, включая запрещенные, а Блэк все-таки был одним из них, так что их ничего не сдерживало. «Вот как», — неопределенно ответил Кайнет, просто чтобы обозначить интерес. Про себя он подумал, что здесь что-то явно не сходится. Да, Блэк считался особо опасным, но он был один, тем более и появился уже не в лучшем состоянии. Его должны были попытаться вывести из строя парализующими и останавливающими заклинаниями, если только не было четких намеков или даже прямого приказа на ликвидацию. Да только Блэк тоже не дурак, видать, понял, куда ж он влез, кое-как от всего этого закрылся, продолжил тем временем Чарльз, и влез бегом обратно. Все подумали, опять удерет, влез Саймон. Затем нагнал драматизма в голос, и в этот момент с трибуны встает профессор Люпин. Он рядом с гриффиндорцами сидел, подходит к верхнему ряду, чтобы лес оттуда было видно, достает палочку и каака. Кстати, а что он наколдовал? Экситима, экситус. По идее, экситиум, поправил Росс. Погибель, разрушение, то есть, но я не знаю такого заклинания. А я вот слышал, как старшие говорили потом, именно этим заклинанием когда-то Блэк убил кучу народа и хорошего друга нашего профессора вместе с ними, поделился Чарльз. В ответную, так сказать, и прилетело. По-моему, справедливо. А его самого за такое не посадят? Поинтересовался маг. Смертельное заклинание все-таки. А у нас опять на зате наймут неизвестно кого, как в том году. Нет, ответил Росс. Я же говорю, директива Крауча, на пожирателей законы не распространяются. Кинан еще рассказывал, узнал от отца, что после всего, что случилось в школе, в деревне и с вами тогда в том числе, на Блэка выписали ордер, разрешающий уничтожение как особо опасного или что-то в этом роде. Если бы его поймали дементоры, говорят, что даже не стали бы возвращать в тюрьму, а разобрались прямо на месте. Так что профессор ничего не нарушил. А если все-таки Блэк опять сбежал, предположил Кайнет, как в тот раз, ты просто не видел, как там жахнуло, отмахнулся Саймон. Я говорю, как будто там метеорит упал или грузовик со взрывчаткой подорвался. Там столб дыма и снега минут пять стоял, а потом, круг переломанных деревьев с половину игрового поля, а в центре вообще одни пни да щепки. Авроры там до сих пор землю роют, надеются хоть клочки какие-то найти или от палочки обломки, но не думаю, что получится. Профессор знал, чем бить, а парировать возле стадиона нельзя, как и в школе, напомнил Ирвин. Думаю, даже если он сам себя в камень превратил перед ударом, сейчас осталась только щебенка, раскиданная в радиусе пары миль. Не бойся, Джеймс, Похоже, вся эта история закончилась. Теперь вздохнем свободно. Наконец-то, отличные новости. Что я еще могу сказать? Глава 33. В этот вечер поезд на вокзал прибыл едва ли не пустым. На Ривенкло из 150 человек на пасхальных каникулах домой отправилось чуть больше дюжины. При этом первокурсников, помимо Мерфи, не оказалось вовсе. С другими факультетами ситуация была схожая. Фактически эти каникулы начинались в четверг перед Пасхой и заканчивались в следующий понедельник, то есть на отдых, свидание с семьей или личные дела остается всего 3 дня, а еще 2 почти целиком уходит на дорогу, учитывая неспешность старого паровоза. Если прибавить к этому возросшее количество домашней работы в преддверии близящихся экзаменов, неудивительно, что большая часть студентов предпочитают провести несколько лишних дней в библиотеке или в классах, сдавая накопившиеся долги, а не мотаться через всю страну на поезде. В другой ситуации Кайнет, скорее всего, предпочел бы последовать их примеру и не терять время зря, однако сейчас визит в Лондон требовался безальтернативно. Подготовить все необходимое только с помощью указаний в письмах он бы не смог, да и риск возрастал выше допустимого. Покинув пустое купе, Мак быстрыми шагами преодолел расстояние до перехода с несуществующей платформы в обычный Лондон и вышел из-под охранного барьера. У вокзала он кивнул на приветствие ожидающего ученика, сел в машину и приказал: «Поехали, сразу в мастерскую». «Не домой», — уточнил Лин, заводя мотор. «Времени нет, планы опять поменялись», — Макс счел нужным объяснить. «Точнее, сразу предупредить ученика о предстоящей работе. Тебя это, кстати, тоже касается. К концу месяца готовься покинуть город и прибыть в нужное место, как только получишь соответствующее письмо. Любые задержки недопустимы, любая прочая работа на тот момент откладывается. С собой возьмешь все, что я скажу и что сам посчитаешь нужным. Нам потребуется взять штурмом одно поселение, в этот раз никаких тренировок. Оценивать твои способности буду уже не я, а наши противники. Босс, вообще-то, 1 апреля только завтра». Неуверенно отозвался Ливелин, озадаченный таким поворотом разговора. «А разве похоже, что я тебя разыгрываю?» – удивился Мак искренне. «Заодно и покажешь все, что освоил. А там посмотрим, хватит этого или нет, чтобы остаться в живых. С этой школой я и без того крайне сильно затормозил твое обучение, нужно упущенное наверстывать и набирать темп. Просто, ну у тебя же все еще школа, со следующей недели и до июня, как я понял раньше», привел аргумент ученик. «Или тебя отчислили?» «Да, за неуспеваемость», усмехнувшись, ответил Мак. «Но если отставить шутки в сторону, этот вопрос уже решен, в нужный день я смогу прибыть на место встречи. Или ты хочешь отказаться от сражения и от всего остального?» «Честно говоря, не ожидал, да ни разу», быстро возразил Лин. «Просто слишком уж неожиданно это все. Привыкай». На самом деле при взгляде со стороны все это действительно выглядело как неудачный розыгрыш или обострение паранойи. Школа, когда Мак покидал ее, казалась на редкость мирной и безопасной. У ворот не стояли авроры, над лесом не кружились темные тени, которые даже в солнечный день словно поглощали окружающее свет и тепло. После неудавшегося нападения на матче, приведшего лишь к гибели злоумышленников, еще до конца расследования вновь был поднят вопрос об избыточности защиты Хогвартса. Причем сразу на всех уровнях. Дебаты в попечительском совете, обращения в министерство, письма в газеты и вплоть до обращения в Визингомат. Тот факт, что дети, включая и первокурсников, уже почти год провели под постоянным надзором тюремных стражей, злил множество родителей, а также сами учителя и директор считали данную меру абсолютно избыточной. Более того, во время всех произошедших за эти месяцы инцидентов духи оказались практически бесполезны. Потому теперь, после гибели опаснейшего преступника и его подручных, аргументов у начальницы отдела правопорядка и главы Аврората фактически не осталось. Они пытались отстоять свою идею, говорили о возможных сообщниках террористов, и от этого споры в и без того достаточно неторопливом министерстве продлились еще месяц, однако в итоге защитники правопорядка вынуждены были уступить. К концу марта дементоры вернулись в Азкабан, так и не доставив туда Сириуса Блэка. Вслед за ними школу покинули авроры, однако временный пост из 4 человек в Хаксмиде решено было сохранить и сделать постоянным, благо аппарация позволяла без проблем отправлять или забирать очередную смену, не тратя часы на дорогу из министерства или обратно. Некоторые возмущались даже этому, говорили о надзоре за школой, попытках министерства держать образование под контролем, ущемлении вольностей студентов. Однако директор неожиданно согласился с подобной идеей отдела правопорядка. В своей манере он добавил, что в крайнем случае у курсантов и молодых сотрудников Аврората там будет достаточно практики в задержаниях и применении обездвиживающих чар на загулявших старшекурсниках. Разумеется, дополнительные ограничения на выход из замка по выходным также были сняты, как и запрет на практические уроки в лесу, хотя студентам туда заходить без преподавателей по-прежнему строго воспрещалось. Однако так позитивно все выглядело лишь со стороны. Кайнет продолжал время от времени общаться с Краучем, а значит, главный человек, стоящий за всем происходящим, жив и на свободе, если только весь их диалог с самого начала не был одной сплошной уловкой по выявлению агента темных сил среди учеников, да и погибшего сброда, позже опознанного аврорами, явно было меньше, чем уже успели нанять и чем ожидалось при полноценной атаке. Выводы сделать несложно. Неизвестно, поверил ли Бартимиус в гибель Блэка, однако на словах одобрял правильный выбор Трума, в нужный момент пропавшего с горизонта и не ставшего заслонять потенциальным похитителем дорогу к Поттеру. Волшебник даже делал намеки, что вся эта акция была подготовлена лишь ради проверки дорогого друга и его лояльности, которую тот с честью прошел. Однако Арчибальд не рассматривал подобную чушь даже как рабочую версию, хотя в разговоре, разумеется, признал, насколько такое внимание ему льстит, ни словом не сказав о том, что он думает о готовности Крауча отправлять союзников на убой, пусть даже это нанятые за горсть монет отбросы и наивный дурачок, уже сыгравший успешно свою роль и теперь переставший быть полезным. Теперь, когда все утихло и школа вновь постепенно возвращается к размеренному ритму и ощущению безопасности, следующая атака должна стать решающей. Даже если терпение их лорда не имеет пределов, а его воскрешение – пределов по времени, ресурсы в распоряжении этой компании наверняка ограничены, по крайней мере, это было бы вполне логично. С неудачниками не принято церемониться, еще один-два громких провала, и может статься, спонсоры Крауча и его подельников решат, что избавиться от них будет дешевле, чем тратиться на бесполезные авантюры раз за разом. С другой стороны, человеческую глупость также не стоит недооценивать, как и вероятность, что оставшиеся пожиратели имеют неограниченный кредит по той или иной причине и испытывают острый недостаток в компетентных людях, но никак не в финансах. В конце концов, Кайнет ты сам уже стал богаче на 5000 золотых за свое невмешательство, по 2500 до атаки и после ее завершения. Раз уж его считают наемником, образу требуется соответствовать, хотя бы просто ради достоверности. Вольного охотника, внезапно решившего принять сторону давно погибшего темного лорда, просто искренне проникшись величием его идей и грандиозностью целей, не поверил бы ни Крауч, ни сам Арчибальд на его месте. Кстати, босс, а по поводу все, что посчитаешь нужным, это до какой степени? Отвлек его голос ученика. Свои мистические знаки, эликсиры и амулеты, обычное оружие, по необходимости, но с расчетом, что придется иметь дело не только с людьми, неохотно добавил маг. Тот факт, что его охранник и ученик будет также пользоваться примитивным вооружением вместо положенного по статусу магического, задевал гордость Арчибальда. Но пока с учетом недостатка ресурсов придется пойти и на это. Вампиры, оборотни, инферналы, руководство по ним у тебя есть, можешь сориентироваться. Ясно, протянул Лин, невольно потирая шею. В январе во время испытания поднятый наставником мертвец едва не перегрыз ему горло, успев вцепиться в воротник. И Сквип очевидно не хотел повторять этот опыт. Один день у нас практически выпадает, послезавтра надо будет опять заняться лечением раненых и больных согласно договору, добавил Макс с легким раздражением. К необходимости работать на кого-то, когда есть множество собственных неотложных и куда более важных дел, он так и не привык. Но в остальное время я тоже постараюсь подготовить пару сюрпризов, чтобы не приходить в гости с пустыми руками. Уже переступив порог дома, Мак приказал: «Вызови Альберта, скажи, что это срочно. Нужно будет поднять кое-какие его связи, а я пока иду вниз. Нужно проверить, что у нас сейчас имеется в распоряжении и что можно будет подготовить за 3 дня». «Директор не верит в официальную версию», — произнес Ремус Люпин, прежде чем сделать глоток горячего чая. «У него есть конкретные доказательства?» — спросил сидящий напротив Мак, тоже пробуя напиток на вкус. «Правда, чай он заваривал собственный, пить раствор пыли с дороги, по которой когда-то везли мешок чайных листьев, бывший лорд воспротивился наотрез. От некоторых принципов даже в другом мире и в совершенно ином статусе он отказываться не собирался. Нет, либо он решил их пока не демонстрировать. Просто Дамблдор слишком хорошо меня знает, чтобы поверить, будто я мог просто взять и поступить именно таким образом, объяснил Люпин. Особенно после того, что я рассказал ему о столкновении в лесу и роли бродяги в нем. Если бы кто-то из студентов решил в пятницу после занятий заглянуть в кабинет преподавателя Зати, то увидел бы вполне мирную картину. Учитель и ученик пили чай за одним столом, что-то неторопливо обсуждая. Мерфи имел лучшие баллы по защите среди первого курса Ривенкла и одни из лучших на этом курсе в целом, так что речь вполне могла идти, к примеру, о более углубленной, опережающей программе занятий. Однако в действительности тема обсуждения несколько отличалась. И что теперь? Он предложил выдать ему преступника по-хорошему, не поднимая шума, предположил Кайнет. Нет, такого я бы скорее от Скримджера ожидал. Я все понимаю, вы когда-то были друзьями, изобразил оборотень фальшиво сочувствующий тон Аврора. Что он вообще может понимать? Сомневаюсь, что у подобного карьериста и друзья-то есть. А директор предложил иной путь. Если Сириус Блэк каким-то неведомым науке и магии образом остался жив и если мне... совершенно случайно, известно, как же с ним связаться, то лучшим выходом будет убедить его сдаться. Гарри, что? Недоверчиво переспросил маг, словно сомневаясь, верно ли расслышал. Выбрать место, подстроить встречу, в лесу или по пути в Хаксмит, раз уж ему теперь разрешили ходить туда с друзьями даже без официального документа от опекунов, слегка пожав плечами, начал объяснять Люпин. Ремус понимал, почему директор так поступил. После снятия осадного положения, когда все радуются и пользуются вновь обретенной свободой, оставить Гарри в замке одного было бы просто подло, особенно когда, согласно официальной версии, выслеживавший его маньяк уже погиб. По такому поводу можно было и немного нарушить школьные правила. Кроме того, именно в деревне оставались Авроры, которые смогут вмешаться в случае проблем, и эта причина звучала уже разумнее. Правда, встречу лучше было бы провести наедине. Не знаю, как Рон, а вот Гермиона может на появление ожившего убийцы отреагировать, скажем так, нервно, после всего уже произошедшего. Но это детали. Идея же в следующем. При виде Гарри Сириус признается, что он ему приходится крестным, что ему все это время дурили голову, что он ни в чем не виноват и вообще чист перед законом и его подставили. Потом выход к людям вместе с крестником, добровольная сдача Аврорам, повторное разбирательство. Полноценный суд с адвокатами и прокурором, а не как 13 лет назад, на бегу. Если все сделать правильно, его оправдают. В идеале, если удастся поймать Петтигрю и предъявить в качестве истинного виновника, тогда шансы почти стопроцентные. И какую выгоду лично директор с этого получит, уточнил маг. В бескорыстную помощь ближнему и восстановление справедливости ты, значит, не веришь, профессор? Поинтересовался оборотень. От главы Визингамота и пусть даже чисто номинального главы конфедерации, нет, не верю. И думаю, ты и сам не веришь тоже. Нет, признал Люпин. Но даже если рассуждать сугубо с циничной точки зрения, подобный поступок выгоден сразу с нескольких сторон. Пускай бродяга не был искренним сторонником Дамблдора в войну, но он поддерживал нашу сторону, выступая против идей доминирования старых семей. Помощь ему очистить свое имя, означает получить союзника, принадлежащего как раз к одному из самых известных чистокровных родов, что играет против пожирателей и их пропаганды. Кроме того, опять же с точки зрения чистого расчета, Сириус имеет право на многое, особенно если будет восстановлен как наследник Блэков, а значит, союзник из него был бы не только выгодный, но и полезный. Не ты ли сам такой логикой руководствовался? Помогая мне в прошлый раз, можно придумать и еще причин, если захотеть, и наверняка у директора их больше, чем мы можем представить. Но зачем втягивать в это Поттера? Спросил Кайнет. Затем предложил очевидный вариант. Почему Блэк не может пойти сразу к директору? Фигура для него авторитетная, формально Сириус был его учеником. К тому же оба заканчивали один факультет, насколько я понимаю, а значит, есть некоторая общность по духу, и так далее. Возможно, все дело в Гарри. Даже если мне это не нравится, если ему самому это не нравится, однако он – символ, живой символ победы над темными силами, недовольно произнес Люпин. Он до сих пор был недоволен тем, как вся эта история в свое время была подана народу. Если бы народным героем, посмертно, был признан Джеймс, а Гарри досталась лишь малая часть его славы, всем жилось бы намного проще. Ситуация, в которой он заставляет беглого преступника сдаться властям и потом раскаяться, будет хорошо подана прессой и понравится людям. Это ведь Гарри Поттер. Разве можно от него ожидать меньшего? А что сам Блэк по этому поводу думает? Поинтересовался Мак. И вообще по поводу сотрудничества, он до конца не доверяет даже мне, тебе и подавно, директору, полностью. Но и Краучу теперь, тоже. Да вообще никому толком не доверяет, просто мне, чуть меньше, чем всем остальным. Он вообще сильно запутался во всей той лжи, которой его кормили почти год. Даже с точки зрения банальной логики. Если по его версии Питер работал на Дамблдора, Гермиона работала на Дамблдора, я, ты, Рон, да вообще все работали на Дамблдора, откуда бы вообще взяться сражению? Зачем Гринджер драться с хвостом за Гарри? Или тебе? По-моему, даже Крауч не смог толком обосновать ему, частью какого коварного плана был этот случай, просто нагнал туману. В любом случае, думаю, пока мы не приведем его к Питеру, либо наоборот, не принесем его бродяге, доверять он нам полностью так и не станет. Даже мне. То есть ты поверил именно в его версию? Он был крайне убедителен во всех деталях, мрачно ответил Люпин. Я ведь после читал отчеты Авроров о том происшествии, как они нашли впавшего в истерику бродягу и собирали по всей улице то, что осталось от хвоста. Следы заклинания, разрушение тела обычных людей. Все сходится, если предположить, что Петтигрю это провернул осознанно, чтобы его подставить. До сих пор верю с трудом. Он не был таким раньше. Но из страха, если его как следует запугали, не оставив иного выхода, боюсь, он мог на это пойти. Оправдываешь друга? Скорее, пытаюсь понять его мотивы. А возвращаясь к коварным планам, то, что Блэк тогда говорил о Поттере, правда. Про вранье о магии, как я понимаю, верно, а про деньги? Спросил Кайнет. Сахатый. Джеймс не швырялся миллионами, но галеоны у него всегда водились. На Поттеров зарегистрировано определенное количество патентов за зелья. Среди его предков хватало как людей талантливых, так при этом и весьма предприимчивых. Так что и сбережения, и постоянный доход он сыну оставил, объяснил Римус. Да только раз Гарри до 11 даже не знал о магии, он не знал и о гоблинах, их банке, о своем счете, а его опекуны Макглы при всем желании не смогли бы прийти туда и снять деньги от его имени. А Дамблдор, в теории, если бы он был признан в магической Британии как законный опекун Гарри Поттера, но я о таком никогда не слышал. И потом, гоблины с министерством и Визингамотом сотрудничают, но им не подчиняются, и даже если председатель суда пользовался чужим счетом, все операции зафиксированы, Гарри нужно лишь попросить историю операций за последние 12 лет, как в обычном банке. Директор, может, и себе на уме, но не выжил же еще из этого ума, чтобы так подставляться, ответил Люпин. Не говоря о том, что он сам далеко не бедный человек, да и какая разница. Я все еще пытаюсь понять, зачем, объяснил Мак. Если этот ребенок так важен, по словам директора, если вокруг него сосредоточено столько интересов, зачем было на 10 лет убирать его с доски? Причем не к дальним родственникам, ни к какому-нибудь семейству затворников, под чужим именем, где он рос бы как любой другой волшебник и получал должное образование и воспитание. Но допустим, настолько банальная причина, как деньги, отпадает. Однако у меня есть еще одна теория, что вся эта история о важности, я бы даже сказал, легендарности Поттера, миф. Один большой тщательно написанный миф, успешно подкинутый противнику через агентов. И теперь все усилия и ресурсы оставшихся пожирателей направлены не на восстановление численности, подкуп чиновников и тренировки будущего пополнения, а только лишь на попытки добраться до одного мальчишки сквозь все преграды. Скажу честно, мне очень не нравится эта идея, медленно произнес Люпин, со всех сторон обдумывая эту версию. Но она ведь реалистична, не правда ли? Риск для одного ребенка, пусть для нескольких детей, который, однако, позволяет десяткам тысяч жить, не опасаясь повторения войны, десяткам миллионов, если принимать всерьез слова самозваного лорда о доминировании над обычным миром как следующей цели. Этот план даже можно назвать весьма гуманным, ведь количество возможных жертв минимально, а польза крайне велика. Люпин на это ничего не ответил, они некоторое время сидели в полной тишине, размышляя каждый о своем. Потом, Поставив чашку на стол, Кайнет добавил: «Хотя по поводу причины есть у меня и еще одна версия. Помнишь их первое занятие с Бобгартом, как Поттер сумел вызвать нужный настрой? Что самое его счастливое воспоминание о дне, когда он узнал о магии и о том, что ему не придется оставаться со своей семьей? Полагаешь, так и задумано? Правду знает лишь директор, но не спешит ей делиться. Нам остается строить догадки, и это ничем не хуже иных», — ответил маг. Затем спросил уже скорее из профессионального интереса: «Кстати, как ты сумел заставить этих троих продолжить занятия? Ведь теперь дементоров в округе нет, и внезапно напасть вновь они не смогут. Просто сказал, что обидно будет остановиться на полпути после всех потраченных нервов и усилий. А так им будет, что показать другим, ведь это заклинание отнюдь не из простых. А у Гарри уже уверенно получается облако, и если не бросать занятия, я думаю, к экзаменам он освоит и полноценное воплощение. А Гермиона и Рон освоит хотя бы аморфный вид, который сможет защищать от ауры дементоров», — объяснил Люпин. Он явно был доволен проделанной работой. «Тем более, если кто-нибудь из них решит после школы стать Аврором или охотником на опасных тварей, это пригодится. Там Патронус знать обязательно». «Аврором?» — крайне скептически переспросил маг. «У Джеймса в свое время были все шансы. Если бы он поступил к ним на учебу, то легко бы все сдал. Думаю, и Гарри справится, если подтянет оценки за 2 года. К счастью, есть, кому за этим проследить. Я бы предпочел, чтобы она тратила свое время более рационально», — честно ответил маг. «Например, размахивая мечом», — уточнил Люпин. Несмотря на никуда не исчезнувшую угрозу, Ремусу не нравилось то, с какой активностью молодая ведьма взялась за боевую магию. Он прекрасно понимал ее мотивы, но, как и директор, считал, что она слишком спешит. «Если это поможет увеличить общий резерв и улучшит навыки работы с энергией в больших объемах, то, разумеется, да», — ответил Кайнет. Затем добавил: «К тому же базовая концепция здесь целиком принадлежит мисс Грингер, я лишь помог ей с исполнением». «Ты мог бы ее отговорить», — возразил оборотень. «Конечно, мог. Но зачем?» — удивился маг. «Я ценю в учениках разумную инициативу и тягу к экспериментам. В определенных рамках, разумеется». «Ладно», — взглянув на циферблат напольных часов в углу кабинета, Люпин решил, что уже пора завершать разговор. «По поводу того плана, ты уверен?» «Все-таки звучит все достаточно сомнительно. Блэк ведь указывал на Абердиншип, верно?» — уточнил Арчибальд. «Да, руины на берегу моря, закрытые от аппарации», — подтвердил Ремус. «Перед атакой на стадион они собирали людей уже там. Моя проверка в начале апреля тоже подтвердила, что место сбора севернее Абердина, подальше от школы. Слух о семинарии у кардроссов в качестве их укрытия оказался лишь ложным следом. Если они не сменили место, значит, уверены, что Блэк мертв и не мог их выдать директору или Аврорам. Либо это засада, либо так», — согласился маг легко. Затем поднялся с места и добавил: «Но это можно будет проверить уже на месте. А пока, благодарю за разговор, профессор. До встречи на уроке». «Но ведь магией пользоваться за пределами школы и территории волшебников запрещено», — повторил всем известную истину Саймон, оглядываясь на однокурсников в поисках помощи. «В середине апреля уже было достаточно тепло, чтобы студенты вновь могли себе позволить собираться после занятий во дворе и за стенами замка. Сейчас там и здесь виднелось несколько разных компаний, практикующихся в магии или просто предпочитающих наслаждаться весенним теплом вместо сырости подземелья и духоты древних коридоров школы. Запрещено, кроме случаев, когда от этого будет зависеть жизнь волшебника, вне зависимости от его возраста, а равно и количество свидетелей маглов», — занудным тоном напомнил Риверс. Кинан с самого начала не претендовал на место в высшей лиге Слизерина среди детей из старых семей, так что вполне мог себе позволить иногда проводить время с группой под формальным руководством грязнокровки Грингер. Нарушение духа факультета осуждали, но не более того, представителей древних родов в этом году на факультет пришло лишь 4, и задавать тон всей группе даже с приближенными они не могли. Да, по слухам, не слишком и стремились, в отличие от третьего курса. Кроме того, пользоваться магией, понятие достаточно расплывчатое, направил в нужную сторону дискуссию Арчибальд, ненадолго оторвавшись от листов с графиками и расчетами. Наколдовать палочкой люмос – однозначно предупреждение или даже штраф. А вот если это будет не волшебная палочка, а волшебная веточка, желательно толстая и утяжеленная, которая при этом ничего не колдует, но благодаря вырезанным рунам позволяет выдержать даже удар топором с размаху. Это уже другой разговор. Формально ведь никаких заклинаний, никаких жестов, просто вещь, на которой вы практикуетесь в школе и потому носите с собой даже на каникулах. Никто же маглорожденным не запрещает хранить метлы дома, а на них куда как больше всего наложено, чем полдюжины простых рун. Но летать же на них все равно нельзя, возразил Чарльз, потому что такой эффект любому маглу видно издалека. А вот укрепление или утяжеление обычного зонтика кто же заметит, возразила Клэр, кивнув на стоящую немного в стороне Гринджер. Судя по замысловатым жестам мистическим знаком, она объясняла Уизли и Поттеру что-то из трансфигурации. Свой ставший уже известным зонт ведьма прислонила к дереву, но так, чтобы в случае чего легко до него дотянуться. О том, чем же именно Гермиона зачаровала невинную на вид вещь, ходили самые разные слухи, но в то, что она просто так взяла привычку носить его с собой даже в солнечные дни, мало кто верил. Тем временем Эгберт продолжила. Даже если им кого-нибудь ударить или наоборот, отбить удар, решат, что металлический внутри или покрытие из новых полимеров, чтобы была такая прочность. Новых поли, чего? Переспросил кто-то из чистокровных. Ну, хотя бы про пластмассу-то волшебники слышали, это уже голос со стороны маглорожденных. Кайнет же тем временем вернулся к своим расчетам. Даже никакой магии, самая обычная биология, рост, вес, физические показатели, отдельно и в динамике за последний год, данные о травмах и болезнях. В принципе, маг уже мог быть доволен результатами. За пару лет он сумел исправить все новоприобретенные мерфи патологии, включая последствия недостатка питания в приюте, плохо сросшиеся переломы, шрамы и так далее. Следующий шаг окажется сложнее. Он собирался немного изменить внешность Джеймса, чтобы приблизить к своей прошлой, а это потребует регулярной и при этом достаточно тонкой работы по постепенной коррекции структуры костей и мышц. Потому нужна особая осторожность, даже чтобы просто увеличить будущий рост на полдюжины дюймов. В принципе, ничего невероятного, раса и даже национальность остались прежними, но даже так по его оценке потребуется не меньше пары лет, ориентировочно с 14 до 16. Во время подросткового возраста волосы вполне могут стать немного светлее или немного темнее, не говоря уж об изменении роста. Единственная проблема – цвет глаз. Его смену на игру гормонов не спишешь даже у волшебников. Разве что найти подходящее заклинание, если здесь оно есть, и потом списать все на неудачный эксперимент. Конечно, все это полумеры. Изменить генотип он не мог, да и не стал бы идти на такой риск. Так что дети Мерфи в любом случае унаследуют его нынешнюю внешность. Однако определенные коррективы внести бы хотелось. Можно считать это пустым самолюбованием, но у него и так слишком мало осталось от прошлой жизни, чтобы отказаться даже от мелочей. «О, кажется, сейчас опять будет что-то интересное», — произнес Риверс негромко. Кайнет настороженно поднял голову, быстро огляделся в поисках неприятностей. Все выглядело по-прежнему мирным и безопасным, но затем сидящий рядом Росс молча указал ему на Тейлор, с решительным видом направляющуюся от замка в их сторону. Карин к их группе за год не присоединилась, предпочитая проводить время в библиотеке и изучать все самостоятельно, так что это действительно выглядело необычно. Кроме того, в руках ведьма сжимала свиток пергамента, а шла она как раз в сторону Гринджер и ее подопечных. Опять, только и смог спросить маг, ни к кому не обращаясь. «Похоже, будет еще одна дуэль», — заметил Чарльз. «Не похоже, чтобы он был этим недоволен. Как такое правильно называют? Кошачья драка. А вдруг это приглашение на свидание?» Подала идею Юфиме. «Да наверняка в Падаваны будет проситься», — не очень понятно высказался Саймон. Тем временем Тейлор приблизилась к настороженно наблюдающей за ней Гринджер, после чего сделала глубокий вдох, поправила очки, а затем опустилась на одно колено и церемонно протянула свиток, неуверенно сказав, словно сама сомневается в своих действиях. «Миледи, прошу вас». Гринджер осторожно сделала два шага и аккуратно, практически двумя пальцами взяла из ее рук пергамент. Поттер и Уизли непонимающе переглядывались за ее спиной. Вид у волшебников был такой, словно они сомневаются, не пора ли уже доставать мистические знаки. Но перед лицом угрозы от всего одной первокурсницы все-таки не решались. Наконец, Гринджер с опаской развернула свиток, быстро его прочла, затем резко развернулась на месте, посмотрела в сторону основной группы и крикнула: «Джеймс, тут она». Видимо, о чем-то подумала и решила поправиться. «Луна, это твоя работа?» Светловолосая ведьма, сидевшая на камне чуть в стороне, неторопливо отложила толстый фолиант, затем с полным достоинства видом повторила то, что неловко изобразила Карин недавно, опустившись на одно колено и с оскорбленным видом спросив: «Миледи, как вы посмели даже усомниться во мне?» Затем, прекратив играть и подскочив на месте, с самым искренним энтузиазмом Лавгуд воскликнула: «Разумеется, моя, кто еще научит новое поколение всем должным традициям? А подобный случай требует крайне строгого церемониала и не терпит никаких вольностей. Зачем вообще я с вами связалась?» Гринджер безнадежно махнула рукой, затем вновь перевела взгляд на первокурсницу. «Ой, да встань ты уже, и меньше слушай этих любителей древности, а то они тебе в следующий раз насоветуют простую записку из класса в класс отправлять непременно на гербовой бумаге, с печатью и доверив только рогатой неясыти, и никакой другой сове». «Хорошо, как скажешь», — согласилась Карин, поднимаясь на ноги и с сомнением поглядывая в сторону Лавгуд. Луна наблюдала за всем происходящим с огромным интересом. Тейлор, верно?» — неловко начала Гринджер. Полное имя было написано на пергаменте, но она не знала, как ей лучше обратиться к студентке другого факультета, с которой они никогда раньше не общались. «Значит, если все это не опоздавший на 2 недели розыгрыш от Луны, ты в самом деле просишься ко мне в ученицы?» «Именно так», — уверенно заявила Карин, глядя на нее снизу вверх. «Я решила сделать это согласно всем положенным традициям. Эту часть я уже поняла. И кто положенные традиции тебе объяснял, тоже. Но почему именно ко мне?» С искренней растерянностью уточнила Гринджер. «Ты из обычной семьи, как и я, но при этом имеешь лучшие оценки из всех третьекурсников. И к тому же сильнейшая ведьма минимум на 1-3 курсах, возможно, даже 4, как на мой взгляд. Многих маглорожденных твои успехи по-настоящему вдохновляют, не только меня. Ты доказываешь, что мы можем быть ничуть не хуже». Она аккуратно кивнула в сторону компании старших слизеринцев, собравшейся ближе к озеру. Затем продолжила свою речь, явно заготовленную заранее. «Ты посещаешь все, ну, почти все предметы и еще находишь время помогать другим с учебой. Я понимаю, что многого прошу и что это с моей стороны эгоистично, но я бы хотела учиться у тебя лично». «Вот так», — добавила ведьма неуверенно, словно не зная, чем завершить такую просьбу правильно. «Моргана, а так можно было?» С легким возмущением воскликнула Сансит. На нее сразу шикнули соседи, чтобы не отвлекала от столь редкого зрелища. «Ты мне слишком льстишь, Карин», — смущенно ответила Гринджер, прикрыв лицо все тем же пергаментом. «Есть много маглорожденных, которые знают много и успевают по разным предметам. Не только я, разумеется, но я для себя пример уже выбрала. Потому и прошу, один ученик у тебя уже есть», — добавила она, посмотрев в сторону Мерфи. «Я надеюсь, второй не станет проблемой, или это слишком много? Мне нужно подумать», — заявила старшая ведьма, посмотрев в ту же сторону. «Дай мне немного времени все взвесить, и на следующей неделе я скажу, что решила. Так будет нормально, вполне. Я подожду», — ответила Тейлор, кивнув ей. Затем развернулась на месте и направилась к замку, на ходу начиная стремительно краснеть. Похоже, запас решимости и самоконтроля у нее был уже исчерпан, причем надолго. Гринджер с помощью трансфигурации создала из земли легкий садовый стул и уселась на него в глубокой задумчивости. «Внезапный поворот», — заметил Риверс. «Не ожидал, а я не ожидал, что это займет столько времени», — отозвался Кайнет, покачав головой. «Был уверен, что кто-нибудь соберется еще зимой, но все слишком привыкли идти в общем потоке. А ты считаешь этот метод наиболее верным?» Просто спросил Росс. «Разумеется, индивидуальный подход – наилучшее решение. Вы же все видели дуэльный клуб и основную проблему большинства учеников. Стандартные заклинания и стандартные тактики, одинаковые у всех. Все волшебники и ведьмы разные, у каждого свои склонности, свои элементы. Даже палочка у каждого уникальная», – привел аргумент маг, доставая универсальный мистический знак. Другие последовали его примеру, будто желая сравнить их между собой. Здесь были самые разные породы дерева: вяз, орех, ива, рябина. Но куда важнее те различия, которые они скрывали внутри, разные комбинации стихийных элементов и их соотношения, уникальные для каждого начала, влияющие на магию. Но всех готовят по одной программе, под одни заклинания и одни и те же методы. Тому же Финнигану собрать жезл или кинжал для контроля пламени, и половину третьего курса против него можно даже не выставлять. Но он ограничен палочкой и стандартными инсендиа и конфринга в лучшем случае. Но также проще, справедливо заметил Саймон. Конечно, проще. Но пристало ли магам-волшебникам, ведьмам искать простых путей, тогда уж проще выучиться в обычной школе, закончить колледж, найти себе работу где-нибудь в офисе и взять кредит на дом. Что еще полагается делать нормальным людям? Знаешь, для маглорожденного у тебя удивительно снобистское отношение к маглам, заметил Рост серьезно. Вовсе нет, я же не говорю, что они хуже нас, в отличие от кое-кого. Просто они, обычные во всех смыслах слова, а одно наше существование, если так подумать, уже странность сама по себе, не вписывающаяся в нормальный мир. Но раз уж мы все-таки есть, стоит ли нам идти обычными путями, чем тогда волшебники будут отличаться от маглов? Только министерство вместо какого-нибудь завода и по вечерам квиддич вместо футбола, вот и вся разница. А ты полагаешь, мы должны отличаться, если нам выпал такой шанс? Если у нас есть к тому возможности, разве нет? Из медитации, давно заменившей ему обычный сон, Кайнет вышел в 6 утра. Тихо одеться, разложить все необходимые вещи по карманам плаща и покинуть сначала территорию факультета, а затем и сам замок оказалось нетрудно. Несмотря на общее наплевательское отношение к нормальному спорту и физической подготовке в Хогвартсе, некоторые студенты все-таки соблюдали хоть какое-то подобие режима, не пренебрегая, если и не полноценными тренировками, то хотя бы пробежкой по утрам. Еще один любитель, готовый пожертвовать утренним сном, не должен ни у кого вызвать больших подозрений, даже если во время пробежки у озера он свернул к лесу, несмотря на запрет, вдоль его края и так ходили многие. На факультете и в школе его отсутствие в течение субботы тоже серьезных вопросов вызвать не должно. Соседей, как здесь было принято, он попросил прикрыть в случае чего до ужина, если Мерфи кому-то вдруг срочно понадобится, тем более что старосты Ривенкла не имели привычки проводить внезапную проверку подопечных на выходных, предоставляя им возможность тратить свободное время как заблагорассудится. И даже отсутствие 2 дня подряд, хотя и нежелательно, вряд ли вызовет панику, да и вообще будет замечено. К тому же чемодан и личные вещи так и остались в спальне, потому искать его все-таки если и станут, то в пределах школы и окрестностей. Он думал даже, не стоит ли оставить и волшебную палочку, тем более что вне школы Кайнет собирался пользоваться 2-й, неофициальной, однако счел это излишним. Волшебник, особенно с Ривенкла, который 2-е сутки где-то пропадает вместе с мистическим знаком, наверняка занят делом. Волшебник, надолго ушедший хоть куда-то без него, уже повод бить тревогу и звать учителей. К 7:30 маг через лес вышел к Хагсмиду, уже покинув пределы антиоперационного барьера. Он уже достаточно изучал окрестности с помощью привидений за прошедшие месяцы, чтобы сориентироваться и определить, в каком направлении двигаться к месту встречи. Наконец, еще через 5 минут он увидел между деревьями ожидающего его профессора в плаще, на который наложено какое-то легкое заклинание рассеивания внимания. Поправив прикрывающий лицо капюшон, Люпин спросил: «Ты точно не передумал? Даже если не привлекать авроров, мы с бродягой могли бы оказать более чем весомую помощь. Ему я пока настолько не доверяю. Ты нужнее здесь». «Конечно», — Крауч сказал, что атака намечена на 26-е, чтобы наверняка, маг заметил, как оборотень слегка оскалился. «Да, это будет первый день после полнолуния. Почти все нападения в этом году были привязаны к лунному циклу. Очень обидно, должно быть, когда противник может так легко пользоваться твоей слабостью. И у нас есть еще 3 дня. Однако я не собираюсь доверять ему полностью и точно так же не думаю, что он доверяет мне. Потому стоит перестраховаться и оставить кого-то здесь. На самом деле причина была куда проще. Не стоит нынешним союзникам видеть все его методы. Не только с точки зрения возможных в будущем конфликтов и нежелания раскрывать свои карты и делиться знаниями. Помимо прочего, в отношении фанатиков Темного Лорда и их пушечного мяса Арчибальд не собирался ограничивать себя в средствах, однако профессор и особенно Блэк, если вспомнить все о нем сказанное, кое-что из его арсенала могут оценить излишне предвзято. «И все-таки, ты уверен, что тебе вообще нужно туда идти?» — спросил Ремус еще раз. На этот раз маг задумался над вопросом всерьез, перебирая в памяти случившееся за прошедший год и оценивая цепь событий в целом. Первый инцидент на уроке, с его стороны это была чистая самооборона, без представления о каком-то заговоре и чужих действиях. Появление Лами в итоге вполне могло оказаться случайностью, результатом ошибки. Если бы он не вмешался, профессор мог бы справиться и сам или с кем-то из подоспевших старосты и учителей, просто пострадавших оказалось бы больше. Ко второму нападению маг вообще никакого отношения не имел и даже не присутствовал рядом. Во время третьей атаки он вмешался только для того, чтобы получить больше информации, в теории, пресечь дальнейшие попытки, ставящие школу и его собственную жизнь под угрозу. Само сражение можно оценить лишь как неудовлетворительное, однако стратегически это был скорее выигрыш. Благодаря выжившему Римусу Кайнет смог получить новые сведения и оценить масштаб происходящего. Если принять теорию, что Поттер в самом деле является ключом к возрождению Волдеморта в том или ином виде, и все это не просто грандиозный обманный маневр директора, тогда его невмешательство означало бы гибель Люпина, Гринджера и Уизли, и, скорее всего, следующая попытка нападения на мальчишку оказалась бы удачной. А дальше все это приводит к новому витку гражданской войны уже в ближайшие несколько лет. А такого развития событий желательно было бы избежать. Но был и еще один крупный минус. Неудачный поединок частично раскрыл его возможности противнику, потому вмешательство Авроров в конфликт хотелось бы не допустить. В случае допроса как минимум Краучи Петтигрю выдадут некоего Джеймса Мерфи более чем охотно. Даже не ошибка, всего лишь неудачное стечение обстоятельств, очередное своеволие героической души, а с последствиями требуется разбираться до сих пор. Поэтому он и решил провести нападение на временный лагерь террористов прямо перед их собственной атакой, чтобы застать на месте всех и окончательно решить вопрос. Сил на это теперь уже должно хватить. «Да, у нас нет иного выхода», – заверил оборотня маг. «Не стоит сомневаться, в подобных делах у меня имеется определенный опыт. У профессора алхимии», – с иронией поинтересовался Люпин. «Я же не спрашиваю, где обычный преподаватель без диплома учился создавать амортизирующие заклинания прямо в падении и бить сериями безмолвных чар в движении и в прыжке, практически не промахиваясь». «Ладно, я понял, у всех свои секреты», Римус не стал развивать эту тему. Затем протянул руку и спросил: «Если ты готов, тогда идем». «Идем», согласился Кайнет, протягивая свою. Короткая темнота, ощущение давления и сжимающегося вокруг пространства, и затем вокруг вновь возник реальный мир. Только место было уже совсем другим, какой-то пыльный переулок, выходящий на оживленную улицу, даже в такую рань полную туристов и торговцев. Отпустив руку профессора, маг сделал несколько шагов и выглянул из тени между домами, пытаясь сориентироваться. Заметил невдалеке знакомый мост над вокзалом Уэверли, прикинул расстояние и сказал: «Эдинбург, всего полквартала до места назначения». Похвальная точность переброса. Нередко доводилось тут бывать, запомнил ориентиры, пожав плечами, ответил оборотень. «Но если местность тебе так хорошо знакома, мог бы прыгнуть и сам. Навыки навыками, а ограничения тела никуда не денутся. Пока магические способности недостаточно развиты и не наработаны все нужные рефлексы, я за аппарацию заново не возьмусь. Разумная предосторожность. Более чем. Магия пространства – не та вещь, которая прощает ошибки», – ответил маг. Затем, прикинув необходимое время, сказал: «Значит, отсюда до Абердина часа три, и там до места еще час. Потом столько же обратно. Думаю, в самом удачном варианте мы встретимся здесь же в 7 вечера, этого должно хватить на все. В случае непредвиденных обстоятельств хотя бы оставь сообщение. А в случае, если уже ты не появишься», задал резонный вопрос оборотень, «тогда следующее время завтра в 7 утра и потом в 7 вечера. Если и тогда не появлюсь, действие на ваше усмотрение. Можете отправляться меня спасать, можете баррикадироваться в школе или хватать Поттера и бежать в Мексику. Думаю, мне уже будет все равно», — равнодушно ответил Кайнет. «Если даже он не справится, всего два волшебника тем более не смогут там хоть что-то сделать». Однако вероятность такого развития событий он расценивал как незначительную. Очень оптимистичный взгляд на жизнь. «Я же говорю, есть определенный опыт. До встречи, профессор». Попрощался маг и вышел из переулка. За спиной раздался негромкий хлопок аппараций. Не оглядываясь, Кайнет бодрым шагом пошел вперед. Левелин уже должен ждать его на парковке у вокзала, и в том, что ученик его не подвел и прибыл в нужное место заранее, маг даже не сомневался. Глава 34. Узкая грунтовая дорога тянулась вдоль обрывистого морского берега. Асфальтового покрытия здесь никогда не было, а скорее всего, никогда уже и не будет. Для тех, кто следовал дальше в сторону Фрейзербурга, западнее лежало удобное шоссе с заправками и магазинами на всем протяжении, а здесь проезжали лишь немногие любители старины, кому не терпелось посмотреть на ветшающие руины, к тому же далеко не самые живописные и легендарные в Шотландии. Ради 2-3 автомобилей в неделю и пары туристических автобусов в сезон тратится на десятки миль асфальтового покрытия местные власти не станут. Сегодня эта дорога и вовсе оказалась абсолютно пуста. С самого утра небо затянули плотные тучи, от моря дул порывистый холодный ветер, время от времени срывались капли дождя, и по столь малоприятной погоде добираться в такую даль ради пары фотографий на фоне старого замка желающих не нашлось. С другой стороны, так всем будет проще. Глядя в окно машины на серые волны, Кайнет подумал, что с погодой им, пожалуй, повезло. Установить на дороге барьер, вызывающий у обычных людей сильное желание повернуть обратно, не стоило бы больших усилий, но сегодня энергию лучше поберечь даже в подобных мелочах. «Подъезжаем», — заметил Ливелин, снижая скорость. Затем он съехал с дороги и остановил машину у невысокого склона. Пояснил для наставника: «Все, это последний овраг, дальше только подъем и за ним несколько миль ровного берега без единого куста или рощи. Если у них там не то что магия, да просто какой-нибудь дурак с биноклем сидит, нас мгновенно спалят. А ты ведь говорил, что мы не станем открывать дверь ногой». «Да, все верно. Сначала стоит оглядеться, одни ли мы здесь такие любопытные», — ответил маг, выбираясь из машины. Резкий порыв сырого ветра заставил его вздрогнуть, но не более того. Плащ за счет наложенных заклинаний неплохо согревал даже и в более холодную погоду, а кроме того, скоро придется задействовать магические цепи, так что замерзнуть ему точно не грозит. «Лин, пока держи под присмотром дорогу». «Понял», — ответил тот коротко. Сквип еще не доставал никакого оружия, однако держался наготове и выхватить нож или штуцер смог бы очень быстро. Кайнет тем временем без спешки наложил на подержанный седан ученика местное маглоотталкивающее заклинание с помощью своей первой нелегальной палочки, просто на всякий случай, затем вытащил из багажника два не слишком тяжелых чемодана. Оба вмещали больше, чем им полагается, один еще на каникулах маг подготовил сам, сложив все, что ему понадобится и что нельзя взять с собой в школу. Второй по его инструкциям собирал перед отъездом ученик, вероятно, загрузив в основном не магическим оружием и боеприпасами. Для начала Арчибальд извлек небольшую позвякивающую сумку и полированную пластину из ясеня с нанесенными на поверхности знаками и пиктограммами, последнюю уложил прямо на земле. Затем достал из сумки флакон, откупорил, при помощи короткого складного ножа надрезал палец и позволил нескольким каплям крови сорваться внутрь. Залечив царапину, взболтал емкость, жидкость в которой стремительно меняла цвет с зеленого на бордово-сиреневый, и начал читать арию заклинания. На 8-й строке маг вылил кипящий эликсир на пластину и прикрыл глаза. Несколько секунд он смотрел с высоты и на себя, и на Ливелина, на дорогу, берег и даже на замок. Причем не только зрением, но почувствовал и потоки ветра в радиусе нескольких миль, увидел две лей-линии, сходящиеся под старыми руинами, почувствовал замкнутые барьеры и наложенные чары, ощутил присутствие живых существ, а затем так же быстро все прекратилось. От крепкого дерева остались только сгнивающие на глазах белые щепки, слабый дух природы покинул свое обиталище, перед уходом исполнив свою часть контракта и расплатившись за подношение. «Босс», — Ливелин быстро обернулся на треск раскалывающегося дерева и увидел, как Мерфи начинает заваливаться на бок. «Я в порядке», — ответил маг, быстро восстанавливая равновесие и делая пару шагов, чтобы заново привыкнуть к собственным органам чувств, и даже узнал немало интересного. Руины и впрямь неплохо защищены магией, а внутри достаточно живых, причем это не только люди. Нежити, кажется, нет, а еще за ними уже наблюдают. Около мили в ту сторону, он показал на северо-запад, небольшая возвышенность, даже и не холм, несколько футов от земли, на склоне один человек под прикрытием барьеров. «Может, они просто выставили дозор?» — предположил ученик. «Неудобное место. Сам замок оттуда видно хорошо, а вот для наблюдения за дорогой и за берегом есть точки и намного лучше», — оценил маг, вспоминая всю открывшуюся ему картину. «Значит, полисмены, в смысле, Авроры, или разведчик от директора, или Люпин решил проконтролировать, или у этих террористов есть и собственные надзирающие. Вариантов много, но пока не разберемся с наблюдателем, внутрь мы не пойдем. Не хватало только сделать всю работу и выйти прямо в руки бойцов Аврората или какого-нибудь чистокровного с личным отрядом. Особенно учитывая возможность просто парировать за подкреплением, а до того поста барьер над замком уже не достает, прыгнуть свободно можно за секунды. От меня что-то требуется? Прямо сейчас? Нет, отозвался маг. Он бы охотно поручил подобную рутинную работу ассистенту, но тот пока не владел нужными навыками. В будущем стоит этим заняться. Посмотри по карте и по снимкам пока, можно ли будет подобраться к тому склону в обход так, чтобы не быть замеченным из замка. А я попробую разобраться, с кем же мы имеем дело. Поставив задачу ученику, маг вновь вернулся к своему чемодану и извлек небольшую птичью клетку. Но не с совой, как тут было принято, а с вороной. Птица была в свое время поймана в лесу и затем подчинена и частично изменена магией, обычное создание фамильяра, ничего сложного. Контролировать подобных может даже и не маг. Кайнет собирался летом научить этому Лина, просто на всякий случай. Конечно, обычно птицы мелких зверей для данной мистерии предпочитали сначала убивать, а не работать с еще живыми, так меньше проблем. Но маг хотел снизить риск на случай, если фамильяр попадет не в те руки и его хозяина смогут каким-то образом отследить. Сейчас воспользоваться им будет удобнее всего. Призрак бы привлек слишком много внимания днем и посреди местности, где нет никаких укрытий или насаждений, где совершенно невозможно спрятаться. Открыв клетку, Кайнет быстро настроился на несложный контроль и выпустил птицу, после чего заставил подняться выше, при этом компенсируя порывы ветра, и сделать несколько кругов над берегом подальше от руин. Нужное место ничем не привлекало внимания, значит, защиту ставили не на скорую руку, не только от маглов и даже не только от людей, иначе было бы проще. Ворона пару раз прошла на разной высоте над предполагаемым расположением наблюдателя, ничего не обнаружив, значит, применялась не только обычная круговая маскировка территории, но и отдельно защита от наблюдения сверху. В этом случае, возможно, ради информации придется пожертвовать фамильяром. Маг заставил птицу снизиться, опуститься на нужный холм, а затем несколько раз прыгнуть по траве, постепенно приближаясь к невидимой границе и по возможности не выглядя слишком уж подозрительно. В какой-то момент ворона словно пересекла черту, порывы ветра сразу стихли, и через мгновение маг ее глазами увидел стоящее прямо на склоне удобное кресло рядом с мерцающим тускло-желтым шаром, магическим источником тепла. «Что ж, ожидаемо», — заметил Арчибальд, глазами фамильяра изучая сидящего в кресле Сириуса Блэка. Волшебник за прошедшее время успел обновить гардероб, в плотных брюках и ветровке напоминая обычного туриста, какие приезжают к этим руинам. Если бы образ не портило это кресло прямо посреди заросшего склона, даже складный стул здесь выглядел бы уместнее, но либо Блэк не знал, как его трансфигурировать, либо счел ниже своего достоинства. На коленях Сириус держал вполне обычного вида бинокль, но использовать его пока необходимости не возникало, Левелин автомобиль оставил вне зоны видимости, а других желающих приобщиться к шотландским древностям пока поблизости не наблюдалось. Тем же путем уведя фамильяра из-под барьера и затем по широкой дуге заставив вернуться к себе, Кайнет поместил ворону в клетку и перешел к подведению итогов разведки. В том, что профессор решил подстраховаться, Арчибальд не видел абсолютно ничего странного. Оборотень не до конца верил Блэку, но и Мерфи он тоже доверял далеко не полностью. Впрочем, это было взаимно. Кайнет тоже не спешил временным союзникам рассказывать все о себе и своих планах. И если переходить к планам, отсутствие авроров или наблюдателя от неизвестной стороны означало, что операция продолжается, разве что с коррективами. Можно было попытаться скрыть все и от Блэка тоже, однако если в ходе боя барьер вокруг замка будет поврежден или разрушен, а под ним окажется нечто, чего союзникам видеть не стоит, это приведет к неприятностям и, скажем так, недопониманию. Значит, придется действовать без наиболее неоднозначных методов, точнее, приберечь их лишь на крайний случай. Тот факт, что Блэк смог добраться сюда, тоже особого удивления не вызывал. Аппарация имеет свои ограничения и помимо специальных барьеров, к примеру, волшебнику требуется не только во всех деталях представить себе место прыжка, но и хотя бы в базовом приближении задать направление и дальность. Перемещение по одному лишь визуальному образу было бы слишком небезопасным и ненадежным, с возможностями трансфигурации или современных технологий создать внешне абсолютно идентичную копию комнаты, здания или даже части улицы, вопрос лишь времени и ресурсов. А если где-то создана полная копия твоей гостиной, или даже не одна, то прыгнув без заданного вектора, только по памяти, в какой из них ты окажешься. По этой же причине после перемещения порталом или аппарацией вместе с кем-то выбраться из незнакомой местности порой оказывается непросто даже для волшебника, если нет возможности определить для начала собственные координаты. Для аппарации на расстоянии прямой видимости все это малозначимо, направление и так очевидно, но при прыжках через полстраны обычно требуется сначала добраться от ближайшего ориентира, известной точки аппарации, вместо назначения иным способом. Долетев, доехав или банально дойдя ногами, чтобы иметь представление о дистанции и расположении. В случае Блэка, поскольку о месте операции было известно заранее, он, скорее всего, доехал до туристического района от того же Эдинбурга, взяв какого-нибудь водителя под контроль или изменив внешность, ведь разыскные листы на него отозвали всего месяц назад, и просто арендовав автомобиль. По словам Люпина, несмотря на его происхождение из древнего магического рода, Сириус знал об обычном мире достаточно, чтобы подобные действия не вызвали у него каких-либо затруднений. В свое время исключительно из чувства протеста против чистокровной родни и всех навязываемых правил, он даже в компании друзей старался быть в большей степени маглом, чем полукровка Римус. «Лин, готовимся к выходу», — произнес маг, извлекая полупрозрачный меч в ножнах, а затем такую же саблю и широкий топор. «Бери все, что тебе необходимо». «Понял, сейчас», — коротко отозвался тот, быстро приближаясь и открывая свой чемодан. В конце концов, к остаткам почти ушедшей в землю каменной ограды, сквозь которую проросла трава и яркие цветы, они добрались лишь через 2 часа после своего прибытия. Сначала время отняла разведка, потом поиск наблюдателя и, наконец, медленное движение вдоль самого берега под прикрытием склонов и, для надежности, собственным отводящим внимание замкнутым барьером. Арчибальд считал все это недостойным мага и аристократа, почти унизительным, но, к сожалению, действовать иначе не мог. В былые времена в аналогичной ситуации он без затей приказал бы ученику или слуге довести его практически до нужного места, а потом направился бы к парадному входу, по пути ломая все выставленные барьеры и не думая о последствиях. То, что Лин называл «открыть дверь ногой». Прежде силой, имеющейся в распоряжении одного из лордов часовой башни власть позволяли ему действовать так, как захочется, теперь же имеющихся ресурсов и влияния хватит лишь на подобную низкую тактику. Даже выставленные вокруг замка барьеры он не пробивал, а всего лишь обманывал, после анализа структуры подбирая ключ и заставляя не заметить приближение непрошенных гостей. Могла отталкивающие и антиоперационные чары они прошли, не задержавшись, первый сигнальный контур в 200 футов уже заставил повозиться. Второй, совмещенный с барьером незаметности, создающим для внешнего наблюдателя картину покинутых руин, дался легче. Третий сторожевой контур пришлось буквально проскакивать с разбега, он оказался сложным, даже с немалым опытом Арчибальда за несколько минут разобраться в структуре и создать более продолжительное окно не удалось бы.